Цитата. Сердце управляет психической энергией. Кристалл может умножать свою силу, которая насыщается огненной энергией. При устремлении нагнетать психическую энергию нужно тонко распознавать, какие импульсы именно творят. Ибо от качества импульса будет зависеть напряжение психической энергии. Эти кристаллы трудно растворимы, ибо они состоят из самых огненных субстанций. Потому явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, знающему бесстрашие и мощь огненного устремления к подвигу. Мир огненный, часть 3, параграф 421. Цитата. Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечить психической энергией. Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным заболеваниям. Заражение нервного вещества соединяется мир высший с низшим. Через брешь вещества нервов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергии будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет лучшим очищением в период скрытой болезни, но ужасное разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы занимают значение скелета. Для земли кость, для тонкого мира нервы, для духа свет. Иерархия, параграф 190. Цитата. Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы – середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам прежде всего, имеет сочетание с веществом, близким тонкому миру. Из этого можно видеть, что эктоплазма должна храниться в чистоте, так же, как и психическая энергия. Следует помнить, что давая эктоплазму для случайных приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посетителей. Тем ценнее собеседование высшее, они не истощают наших сил, иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны производиться целесообразно. Нельзя выпивать чью-то сущность. Аум, параграф 465. Нельзя сказать, что психическая энергия до сих пор для лечения болезней людьми не была использована. Ведь всегда были отдельные люди, которые знали о том, что великая неведомая сила находится внутри нас, но они называли ее разными названиями. Ведь все гипнотизеры, магнетизеры и занимающиеся лечением при помощи внушения пользуются одной и той же великой силой, еще не дав ей правильного названия и не зная всех ее удивительных свойств. Так известный француз Эмиль Куэ, излечивший тысячи людей от самых разнообразных застарелых болезней, лишь внушая больным мысли, что в каждом человеке находится внутренняя великая сила, которая может излечить его от болезни, если будет приведена в действие, называл эту великую силу подсознанием. Между тем, это все та же великая всеначальная сила, психическая энергия, для которой нет никаких преград, и доступны все так называемые чудеса. Так как лечение болезни при помощи внушения и самовнушения показывает уже некоторое пользование психической энергией, то этим отчасти раскрывается часть тайны овладения этой скрытой в нас силой. Но самовнушение в истинном значении этого слова есть работа над собой, над своим самосовершенствованием, поэтому самовнушение может применяться как один из способов достижения при помощи психической энергии тех или иных результатов. Техника же самовнушения состоит в том, чтобы путем остановки своей воли и своих желаний дать возможность действовать находящейся в нас высшей силе. Так как властелином и полным хозяином нашей сущности является бодрствующее сознание нашего «я», или, иначе говоря, наш ум, то нужно научиться выключать действия нашего ума, чтобы дать возможность действовать находящемуся в нас в связанном состоянии высшему сознанию. Для человека, только вступающего на путь овладения своей высшей силой, это достигается проще всего на границе сна, перед засыпанием или тотчас после пробуждения, когда наш ум готов заснуть или еще не вполне проснулся. Тогда, произнося совершенно бесстрастно, шепотом, без всякого усилия и напряжения своей воли, несколько раз одну и ту же заранее составленную формулу, выражающую то или иное пожелание, мы освобождаем от связанного состояния свою внутреннюю силу для действия в нужном нам направлении. При этом формула должна быть составлена не в виде пожеланий и не в просительном, но в утвердительном тоне.